Глава 18. Мои слова не возымели эффекта, ну или он был слишком сильным. Фролов стоял посреди палаты, хлопая глазами, как сова на солнце. Его рот то открывался, то закрывался, но слова как-то не выходили. Дебет с кредитом у него в голове явно не сходился. Он все-таки хирург. Для него острый живот — это скальпель, дренаж, ушивание. А я говорю ему про какие-то анализы. Фырк, ну-ка, быстренько ныряй в пациента. Смотри надпочечники. Мысленно скомандовал я. А я и все! Тут же отозвался фамильяр и пулей устремился внутрь пациента. У него не острый живот, пояснил я для Фролова. Терпеливо, как учитель нерадивому ученику. У него острая, надпочечниковая недостаточность. Аддисонический криз. Что за диагноз такой? Наконец-то выдавил суслик. Я даже названия такого не слышал. Это что, новая болезнь? Не новая. Вот совсем не новая. Магия с ее способностью быстро снимать симптомы стала панацеей. Зачем изучать биохимию гормонов, если можно влить в пациента искру? Поэтому редкие, тихие эндокринные заболевания оставались в тени. Темным лесом для целителей. «Максим, это редчайшее заболевание надпочечников». Начал я объяснять, но тут же махнул рукой. «В общем, некогда рассказывать. Максим, быстренько беги в лабораторию. Нужны срочные анализы». «Какие анализы?» Фролов инстинктивно достал блокнот, готовый записывать. «Повтори еще раз, пожалуйста». Кортизол, сыворотки крови, АКТГ, электролиты, натрий и калий обязательно. Я диктовал четко, как по пунктам. И скажи, пожалуйста, лаборантам, что это цито, экстренно, от этого зависит жизнь. Фролов кивнул и рванул к двери, но я его тормознул. Максим! Стоп, чуть не забыл. АКТГ — пептидный гормон, очень нестабильный. В обычной пробирке он разрушится за 10 минут, и мы получим ложно низкий результат. Нужна специальная среда. Возьми в лаборатории пробирку с ЭДТА для АКТГ. И обязательно на льду. Обычная не подойдет, ферменты его сожрут к чертям. «Понял!» — крикнул он уже из коридора. Его шаги затихли вдали. Я же остался один на один с пациентом, который стонал и корчился от боли. Теперь остается только ждать. А это самое мучительное в нашей работе. Ты знаешь диагноз, ты знаешь, как лечить, но тебе нужны бумажки с цифрами, чтобы убедить остальных. А пациент в это время горит синим пламенем. И каждая минута ожидания — это еще один шаг в пропасть. Я взял его за руку. Кожа была холодной и липкой. «Потерпите, Кирилл Степанович», — сказал я тихо. Я знаю, что с вами. Скоро станет легче. Обещаю. Я посмотрел на стонущего Бельского. Уверен в диагнозе на 99%. Все симптомы от цвета кожи до тяги к соленому просто орут об Аддисоне. Но этот 1%... Вот этот 1% может стать не просто статистической погрешностью, а пропастью, в которую может упасть пациент, если я, конечно, ошибаюсь. В общем, посмотрим, что мне скажет Фырк. Если я сейчас начну вливать в него гормоны, а у него на самом деле скрытая перфорация, я просто ускорю развитие сепсиса и убью его. А еще этот 1% — это глухая стена, о которую разобьются все мои аргументы перед Журавлевым. А мне нужны цифры. И пока он здесь, нужно действовать максимально осторожно — ну, когда ситуация это позволяет. Неопровержимые, выжженные на бумаге лабораторные доказательства. Но пока Фролов бегает за пробирками, нужно все подготовить, ибо времени нет. Фырк выскочил из пациента. «Двуногий, а ты уверен в диагнозе? Может, это все-таки аппендицит? Он тоже какой-то надутый. Или та самая перфорация? Да гильдийцы ж тебя съедят, если ошибешься, с потрохами!» «Не ошибусь», — мысленно ответил я. «Ты видел его надпочечники? Сморщенные, атрофированные, почти мертвые. Да, все так видел, но мало ли. Вдруг у него и Аддисон, и аппендицит. Двойной джекпот несчастья. Такое бывает. Но теоретически это возможно. В медицине вообще все возможно. Сочетание патологий. Но вероятность 1 к 1 000 000. А вероятность того, что он умрет от шока в ближайшие полчаса, если я ничего не сделаю, это почти 100%. У меня нет времени на сомнения. Каждая минута промедления приближает его к точке невозврата. Фырк подтвердил диагноз. Я принял решение. К черту все протоколы. Иногда просто нужно доверять своему опыту и спасать жизнь. В этот момент в палату забежал Фролов с пробирками. Видок у него был еще тот, испуганный. Мы молча кивнули друг другу, и я оставил его одного брать анализы. Сам же вышел из палаты и быстрым шагом направился в процедурную нашего отделения. По дороге столкнулся с дежурной медсестрой, Татьяной Павловной, опытной, спокойной женщиной лет 50, видавшей на своем веку многое. И всякое. «Татьяна Павловна, мне нужен срочно стерильный набор для катетеризации подключичной вены». Она удивленно вскинула брови. «Подмастерье Разумовский, но это же процедура для реаниматологов. Может, позвать кого-то? Ну, там Нестерова, например. Сегодня он как раз дежурит». «Нестеров сейчас в операционной и помогает на экстренной лапаротомии. Я видел его, когда шел сюда. Пока его вызовут, пока он освободится, пациент может дать дуба от шока. Придется делать самому. И придется продавить Татьяну Павловну». «Татьяна Павловна, некогда ждать». Мой голос был холодным и властным. Пациент в гиповолемическом шоке. Ему нужна массивная инфузия прямо сейчас, так что давайте набор. Она несколько секунд смотрела на меня, взвешивая все риски. Потом, видимо, решила, что риск неповиновения мне страшнее риска нарушения протокола. Все-таки определенная репутация в больнице у меня уже была. Она молча открыла шкаф и достала запечатанный пакет. «Вам помочь?» «Да, пожалуйста. И еще, будьте добры, подготовьте систему с физраствором и 5% глюкозой. Литр того и литр другого. Будем вливать струйно». Она даже не спросила, зачем глюкоза при нормальном сахаре. Умная женщина. Она прекрасно поняла, что я делаю. Глюкоза — это не только источник энергии для истощенного организма. В критическом состоянии он помогает загнать калий обратно в клетки, снижая его уровень в крови. Я не могу ввести гормоны, но я могу начать бороться с главным убийцей при аддисоническом кризисе — гиперкалемией. Попытка выиграть время. Взяв набор, я направился обратно в палату Бельского. Татьяна Павловна с 2-литровыми пакетами растворов проследовала за мной. Я не отступил, я просто сменил тактику. Вернулся в палату. Бельский лежал на спине, его дыхание было поверхностным и частым, кожа покрыта холодным липким потом. Картинка декомпрессированного шока. Еще немного, и начнется агония, а за ней остановка сердца. «Так, Кирилл Степанович», — обратился я к пациенту, и мой голос был спокойным и уверенным. «Сейчас я поставлю вам центральный катетер в вену на шее. Это может быть неприятно, но это необходимо для вашего спасения». «Делайте, что хотите», — прохрипел он. «Только помогите». Татьяна Павловна уже развернула стерильный стол, раскладывая инструменты. Я быстренько обработал руки, надел стерильные перчатки. Подключичный доступ по Сельдингеру. Сотни, если не тысячи раз я делал это в прошлой жизни. Но там были УЗИ-навигация, рентген-контроль после установки, а здесь только анатомические ориентиры и опыт. Чисто олдскульная хирургия. Право на ошибку 0,0. Фырк забрался на спинку кроватки и с любопытством наблюдал за моими приготовлениями. «Эй, ты там осторожней со своей иголкой-то!» — пропищал он мысленно. «Там же рядом легкое, проткнешь — будет пневмоторакс. И тогда вот точно каюк!» «Да знаю я», — мысленно ответил я. «Вот потому и выбрал правую сторону. Купол плевры здесь ниже, а, соответственно, и диск меньше. Я пропальпировал ключицу, нашел точку, граница средней и внутренней трети. Вот она, ямка. Обработал кожу антисептиком, местная анестезия, 2% лидокаина. Сначала лимонная корочка, потом игла глубже. Глубокий вдох и задержите дыхание, — скомандовал я пациенту. Я ввел иглу под углом 30 градусов к коже, направляя ее кончик точно к еремной вырезке. Медленно тянул поршень шприца на себя, создавая вакуум. Почувствовал характерный провал. Есть! Темная венозная кровь густой струей хлынула в шприц. Попал с первой попытки. Теперь главное — не потерять доступ. По игле провел гибкий металлический проводник, извлек иглу. По проводнику сам катетер. Все четко, без единого лишнего движения. Как и в сотни раз до этого. Я зафиксировал катетер к коже, подключил систему. «Готово», — выдохнул я. «Татьяна Павловна, открывайте зажим. Сначала глюкоза, потом физраствор». Татьяна Павловна, которая все это время молча ассистировала, смотрела на меня с нескрываемым восхищением. «Подмастерье, Разумовский, вы это делаете как мастер-реаниматолог со стажем». «Со стажем в 20 лет из прошлой жизни, но ей это знать не обязательно». «Ну вот повезло попасть с первого раза», — кивнув, ответил я. «Я смотрел, как прозрачная жидкость капает в вену, восполняя потерю жидкости и корректируя электролитный баланс. Я выиграл для пациента еще немного драгоценного времени. И вот теперь все зависело только от Фролова и лаборатории». Через 10 минут в палату влетел запыхавшийся Фролов. Волосы взъерошены, на лбу испарина. Он явно бежал, а не шел. «Я все сделал», — выпалил он с порога. «Кровь взял в правильной проверке. На льду. В лабораторию отнес. Сказал, что цита. Жизнь и смерть. Обещали сделать в первую очередь. Через 15 минут результаты будут». 15 минут. Ой, черт, это ж целая вечность, когда пациент на грани. Но это гораздо лучше, чем ничего. Суслик справился. Ну и отлично. Я повернулся к нему, не давая ему передышки. «А теперь несись в больничную аптеку. Мне нужен гидрокортизон, 100 миллиграмм, в форме для внутривенного введения». «Гидрокортизон?» Фролов нахмурился, и в его голосе смешались шок и недоверие. «Ну, Илья, это же гормон. При остром животе, при подозрении на перитонит, гормоны категорически противопоказаны. Они же смажут всю клиническую картину и подавят иммунный ответ». Я вздохнул. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опять объяснять, а времени мало, но придется. Он должен понять, не просто слепо выполнить приказ, а понять, почему он это делает. Это очень важно для его обучения». Я подошел к нему и посмотрел прямо в глаза. Мой голос был твердым, но не злым. «Максим, послушай меня внимательно. Это не острый живот. Я уже говорил. Забудь все, что тебе говорили хирурги. Его организм не вырабатывает жизненно важный гормон – кортизол. Без него сосуды не держат тонус, сердце не может нормально сокращаться. Пациент умирает от шока. И этот гормон – единственное, что может его сейчас спасти. А ну-ка, беги!» Фролов смотрел на меня несколько секунд. В его глазах боролись сомнения и зарождающееся доверие. В итоге доверие победило, и он молча кивнул и снова исчез за дверью. «Молодец, суслик. Не стал спорить. Доверяет. В нашей работе такое доверие на вес золота. Он вырастет в хорошего лекаря». «А что, если аптека закрыта?» — пропищал у меня в голове Фырк. «Воскресенье же, выходной». «Дежурная аптека при больнице работает круглосуточно», — мысленно ответил я, не отрывая взгляда от монитора. Давление по-прежнему было опасно низким. И специально для экстренных случаев. А главное, чтобы препарат был в наличии. Следующие 5 минут тянулись как вечность. Я стоял у кровати и следил за показателями. Растворы капали, но это было лишь латание дыр в тонущем корабле. И вот снова распахнулась дверь. Фролов, в руке он держал уже набранный в шприц препарат. «Медсестра в аптеке помогла набрать», — с гордостью пояснил он. «Сказала, чтобы время не терять». Я с уважением посмотрел на него. Умница соображает. Он не просто выполнил приказ, а сделал гораздо больше. Он понял всю срочность ситуации. Я взял у него шприц. Вот и отлично, Максим. Но у нас и Татьяна Павловна могла бы набрать. Ладно, теперь смотри. Сейчас ты увидишь, как работает настоящая заместительная терапия. Я поднес кончик иглы к порту центрального катетера. Я взял шприц, проверил маркировку. Гидрокортизон 100 миллиграммов, все правильно. Присоединил к свободному порту центрального катетера. 100 миллиграммов. Для здорового человека почти токсичная доза, а для него живая вода и единственный шанс. Вот сейчас будет очень интересно. Сказал я Фролову, который застыл рядом, боясь даже дышать. Смотри внимательно на пациента и на монитор. Такое вживую увидишь редко. Я не рисовался. Я действительно хотел, чтобы он это увидел и запомнил на всю жизнь. Такой наглядный урок стоит сотен часов в аудитории. Я начал медленно, очень медленно вводить препарат. 1 миллилитр, 2, 3. И началось то, что в медицине называют драматическим улучшением на игле. Сначала изменилось дыхание. Частое и поверхностное, оно стало более редким и глубоким. Бельский сделал первый полноценный глубокий вдох за последние несколько часов. Затем начал меняться цвет кожи. Землистая серость стала уходить, сменяясь сначала мертвенной бледностью, а потом проступающим здоровьем розоватым оттенком. Пациент перестал стонать, мышцы живота, до этого напряженные, как доска, расслабились. Его тело на кровати обмякло, теряя мучительное напряжение. «Смотри». Я кивнул Фролову на монитор. Давление пошло вверх. 100/60. Пульс снижается 110, 100, 95. Через 3 минуты он открыл глаза. И это был уже совершенно другой взгляд. Осмысленный, ясный, не мутный, как раньше. Мне лучше. Удивленно сказал он, и его голос был слабым, но уже не хриплым. Боль. Она уходит? Как же это возможно? А Фролов стоял с открытым ртом. Его глаза были круглыми, как блюдца. Он только что видел, как человек, который несколько минут тому назад умирал у него на глазах, возвращается к жизни. Это как магия, — прошептал он благоговейно. — Нет, Максим, это не магия, — спокойно ответил я, продолжая наблюдать за пациентом. — Это биохимия. Мы просто вернули организму то, чего ему катастрофически не хватало. Кортизол — это гормон жизни. И без него человек умирает. Умирающий человек за 3 минуты возвращается к жизни от одного укола. Я помню свое первое дежурство в эндокринологии, в прошлой жизни. Я тоже думал, что это чудо, когда впервые увидел эффект гормонов при аддисоническом кризе. «Вот это фокус!» — довольно хихикнул в моей голове Фырк. «Лучше любого циркового. Еще чуть-чуть, и пациент будет плясать джигу на кровати». «А можно воды?» — попросил Бельский. «Конечно». Я кивнул Татьяне Павловне, которая все это время молча и с благоговением наблюдала за происходящим. Она принесла стакан, помогла пациенту приподняться и пить маленькими глотками. Вот и все. Крис купирован. Мы вытащили его с того света. Теперь можно спокойно дождаться анализов, чтобы подтвердить диагноз на бумаге и начинать плановую терапию. Я снова оказался прав. И это одновременно и радовало, и немного напрягало. И именно в этот момент дверь палаты открылась, и вошел мастер-целитель Шаповалов. Он окинул взглядом палату. Бельский сидит на кровати, пьет воду. Фролов стоит рядом, как громом пораженный. Татьяна Павловна убирает использованные материалы. «Разумовский!» — начал он своим властным начальственным тоном. «Что здесь происходит? Мне доложили, что вы самовольно выполнили катетеризацию центральной вены и назначили пациенту гормональную терапию без консилиума и подтвержденного диагноза. Ты чего, забыл, что в больнице Журавлев?» Ну вот начинается. Административная машина заработала. Сейчас будут выяснять, кто дал право и почему не согласовал, где протокол. А ведь он прав. Журавлева абсолютно не волнует, что пациент жив. Их волнует, чтобы все бумажки были в порядке. Шаповалов же боится, что я действую без подстраховки, и правильно делает. Но тут случилось его спасение. В палату влетела запыхавшаяся лаборантка с бланком анализов в руке. «Подмастерье Разумовский, срочные анализы на Бельского готовы, как вы и просили, ЦИТО». Я взял бланк и быстренько пробежался глазами по цифрам. И улыбнулся. «Игорь Степанович, я протянул бланк Шаповалову. Произошло именно то, что и должно было произойти. Я купировал аддисонический криз. А вот это его документальное подтверждение». Шаповалов взял бланк, недоверчиво прищурился, читая: «Кортизол сыворотки при норме АКТГ на 3,118, калий 5,8. Его брови поползли на лоб. «Подожди. Кортизол 0,3? Переспросил он, и в его голосе прозвучал шок. «Так это же практически полное отсутствие!» «Ой, какой молодец! Все понял. Он блестящий лекарь. Он видит эти цифры и понимает, что перед ним, и что я снова оказался прав». «Именно. Картина первичной надпочечниковой недостаточности. АКТГ высокий, пытается растолкать надпочечники, а они не отвечают. Можете поздравить ординатора Фролова. Он сегодня участвовал в спасении человека с редчайшим диагнозом». Фролов покраснел от смущения и гордости одновременно. «Я просто выполнял указания Ильи». Шаповалов перевел взгляд с бланка на меня, и в его глазах было нечто большее, чем просто удивление. Он смотрел на меня долгим, изучающим взглядом, потом на пациента, который, избавившись от боли, уже с интересом оглядывался по сторонам и робко просил что-нибудь поесть, а потом снова на меня. «Разумовский», — наконец произнес он, — «пойдемте-ка со мной. Есть разговор. Серьезный». «О, этот тон я знаю, и он не предвещает ничего хорошего». «Максим», — я повернулся к Фролову, — «пожалуйста, проследи за пациентом. Давление каждые 15 минут и следи за диурезом. Если что, сразу же зови». «Есть!» — суслик выпрямился как солдат, гордый, возложенный на него ответственностью. Мы вышли в коридор. Шаповалов молча пошел к своему кабинету, и я последовал за ним. Фырк устроился поудобнее на моем плече. «Интересно, он хвалить или ругать будет?»